Глава 29. Любовные переживания. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Дора. Я снова бродила по дворцу в облике горничной Вилли. Меня никто не замечал, не обращал внимания на очередную служанку, бегущую по важному поручению. Склониться перед высокородным гостем, отступить в сторону, увернуться от неприятного щипка. Все это было привычно для той, чью личину я надела. Конечно, мысленно я придумывала кары каждому, кто вел себя недостойно. Это было легко, тем более я точно знала, что в этот раз ни один лорд не сможет отвертеться. Это мой дворец, а они лапают служанок. «Какая милашка!» Передо мной оказался худосочный аристократ. Судя по внешности, из пограничья Линдарии. Значит, прибыл с моим дедом. Но сейчас гуляет, напрашиваясь на неприятности. «Скрасишь мне эту ночь?» Бросил, исследуя мою фигуру неприятно липким взглядом. «Прошу прощения, лорд, но позвольте мне пройти». Ситуация откровенно раздражала, но я пока что держалась в рамках своей роли. «Нужно добраться до Тиса и поговорить с ним». Раз уж Краусар его пригласил. Не нравится мне такой ажиотаж вокруг моей персоны. Нет, умом-то понимаю, что меня в покое не оставят ни те, кому хочется единолично корону заполучить, ни те, кто видит меня в качестве послушной игрушки на троне. А Матис что-то знает. «И куда это ты так торопишься?» Аристократ схватил меня за руку. Я охнула и зашипела от боли. Такого не позволял себе никто. Все, кто хоть раз были во дворце, знали, что королева Дормери наказывает каждого, кто осмелится нарушить заведенные ею правила. И первым из них — слуги неприкосновенны. «Отпустите, милорд», — произнесла холодно. «А то что?» — ухмыльнулся он. Так и захотелось ответить в духе Вилли. Или скинуть облик горничной, чтобы полюбоваться на ужас жалкого линдарийского аристократа. Но нельзя, иначе мое инкогнито будет раскрыто. И тогда меня точно посадят под замок до самого праздника. Во избежание. «А то мне придется научить вас манерам и объяснить, как положено вести себя гостю в доме радушного хозяина». «Быть этого не может». Аристократ меня отпустил, но с дороги не ушел, видимо, решив, что еще немного поговорит, разберется с тем, кто помешал ему, а потом все равно потащит меня в свою комнату. Вот только он не на того нарвался. «Да кто ты вообще такой?» Надменно хмыкнул неизвестный лорд. «Ты хоть знаешь, кто я? Да я хоть всех девок в дворце перепорчу. Мне только спасибо скажут и еще предложат». «О, даже так?» Растерянно пробормотал Брандос и покосился на меня. «Не узнал!» Я уже хотела было сообщить неадекватному кандидату на вылет из дворца, с кем его свела судьба. Но король Аменси вдруг едва заметно качнул головой, останавливая меня. И было в этом простом жесте что-то до боли знакомое, отчего я замерла, решив посмотреть, что он будет делать дальше. Потому что, кажется, дальнейшее обещало стать чудесным представлением. «Да, образование у вас, лорд, отвратительнейшее. Не знать представителя одного из сильнейших родов Энвера — позор». «Да?» — живо заинтересовался Бран. «Вы правы. Это такой позор. И что же это за род?» «Сартанье». «Хм, первый раз слышу», — честно ответил король крупнейшей страны. Я тихо хихикнула. Пришлось кашлянуть, чтобы скрыть настроение, которое стремительно поднималось. «Что?» Возмущенно завопил лорд Сартанье. Моя семья одна из самых известных в Линдарии. Слава Лакка! А я уж думал, что действительно поглупел. И чем же ваша семья так известна? Нам принадлежит крупнейшее месторождение Виторна. Сартанье. Вспомнил. Широко улыбнулся Бран. Аристократ криво улыбнулся и приосанился. Но король еще не закончил свою речь. Вспомнил, где вас слышал. Торгаши, которые купили титул, но не купили образование. «Да как ты смеешь?» Вспылил аристократ и чуть не бросился на Брандеса с кулаками, позабыв обо мне, когда рядом появился слуга, почтительно произнесший: «Ваше Величество, у меня к вам послание». «Величество?» Сдулся лорд Сартанье. «Увы», развел руками Бран. «Мое имя, конечно, не такое известное. Ну, может, слышали? Брандес Кроу. Всего-навсего король Аменции». «Ве? Ва-аше!» «Да. И не советовал бы приставать к служанкам во дворце. У королевы Дормери строгие правила. И она не простит вас так же легко, как я». И король Брандес подмигнул мне, а потом переключился на конверт, который передал ему слуга. «Где?» Стиснул он зубы так, что на скулах заиграли желваки. «Где девушка?» «Ждет в малом холле, ваше величество. Ее не было в списках приглашенных, но она настаивала на встрече с вами. Проводи». И, не обращая внимания на аристократа, пошел дальше, на миг задержавшись рядом со мной. «Не гуляй одна, Вилли». И ушел, торопясь навстречу с той, что жаждала его внимания. «Он знает мое имя. Знает, но откуда?» «Эй, служанка! Скажи, это действительно король Кроу?» Как-то потерянно тронул меня за плечо лорд Сартанье. «Да, это он». «О, Арха! Отец меня убьет. Он никак не может наладить поставки на нужды королевства. Вамин. Все время находятся конкуренты. А теперь у нас вообще ничего не получится. И все из-за тебя». «Э, нет!» Отступила от него. «Вы, лорд, во всем сами виноваты. Нарушаете правила приличия, грубите всем подряд. Моей вины тут нет». «Да я тебе сейчас...» «А я личная горничная королевы Дормери». Ткнула ему в грудь пальцем и ехидно улыбнулась. «Могу еще и ей пожаловаться». «Проклятое королевство!» Зашипел лорд, развернулся и рванул от меня подальше. «И правильно, потому что я сейчас не в настроении ссориться. Зато настроение узнать, куда же направился Брандес, присутствует в полной мере. Догоню его и спрошу, откуда ему известно имя какой-то там горничной. Да я не уверена, что обо мне вообще кто-то из придворных в курсе. Разве что те, кому попадалось на глаза. А это король недружественного государства. Нет, могу предположить, что у него так хорошо работает разведка. Но тогда становится вообще неуютно при мысли, что во дворце есть предатели. Впрочем, они в любом случае здесь присутствуют и желают моей смерти. Жаль будет, если Бран один из них. Малый холл не поражал таким великолепием, как главный. Да и большие двери выходили не на центральную дорогу, а в парк и уже оттуда в город. Я предпочитала пользоваться именно им, чтобы встречать гостей. Но сейчас ощутила неудовольствие. потому что посреди позолоты и блеска стояла девушка. Очень красивая высокая брюнетка в светлом платье. Рядом с ней переминалась ноги на ногу служанка, которая удерживала на руках плащ и небольшую дорожную сумку. Значит, девушка надеялась остаться здесь. «Ваше Величество!» — воскликнула она, увидев Прандоса, который вышел к ней и замер, лишь мгновение спустя заставив себя идти дальше. Я притаилась на втором ярусе, откуда было видно и слышно все до мелочей, благодаря искусной архитектуре и акустике. Мастера не пожалели сил, зато сделали так, что знающий свидетель мог не бояться быть застуканным. А спускаться по лестнице и привлекать внимание — глупость, которую я точно совершать не собираюсь. «Леди Дарвана, что вы здесь забыли?» Странно, зло и напряженно спросил Брандос. «Ваше Величество!» Кокетливо откинула в сторону локоны и улыбнулась девушка. «Вы же пожелали видеть здесь свою невесту. Я не могла отказать вам в просьбе сопровождать вас на празднике». «У него есть невеста?» «Невеста?» Одновременно со мной переспросил Бран. «Откуда вы взяли такую глупость?» «Ваше Величество, Брандос, ну что же вы?» С легким укором произнесла леди Дарвана и сделала шажок вперед. «Вы же за столько лет так и не расторгли договоренность между моим отцом и вашим». «Лорд Свиар мне не отец». «Ох!» Прижала она бледную ладошку к губам. «Он говорил, что вы так и не простили его за то, что вся любовь вашей матери досталась ему. Но, Ваше Величество, поймите, здесь и сейчас вам не отказаться от меня». Леди хлопнула ресничками и хихикнула. «Это вам так кажется, леди Дарвана». Брандос развернулся, чтобы уйти. Но девушка не собиралась его отпускать. «Нашу помолвку скрепили боги! Брандос!» С надрывом воскликнула она. «А ваш отец и король Гавернии выступили свидетелями, закрепив соглашение. Я ваша невеста, и от этого вам никуда не деться!» С торжеством закончила леди Дарвана, а потом вздернула рукав платья, показывая странную черную татуировку. «И я не буду это скрывать. К вечеру все узнают, что скоро Дарвана Свиар станет королевой Аменции». Атернан. Шерп. Королевский дворец. Ирвин. Я с трудом смог сдержаться, когда заносчивая аристократишка, возомнивший себя богоизбранным и бессмертным, попытался угрожать Дори. Так и хотелось на время забыть о манерах и вспомнить бесшабашные веселые деньки службы на границе, где не имели значения титулы, потому что болотникам все равно кого жрать. Да, я легко мог врезать этому безусому лорду, но тогда вся репутация короля Брандоса улетела бы к Кархе. Так что пришлось решать дело миром. Наверное, я мог бы списать свое нестабильное состояние на клятву, которую принес 10 лет назад в храме. Тогда я дал слово защищать свою жену, и вот теперь пришло время выполнять обещание. Но было бы несправедливо отрицать, что и мое желание, чувство, нет, не любви, скорее влюбленности, сыграло не последнюю роль. Мне хотелось, чтобы Дора успокоилась и перестала использовать личину горничной, дабы не находить приключений на свою аппетитную нижнюю половину. Как только дожила до совершеннолетия. И она совершенно не умеет использовать магию. Хотя шутку Лака я оценил. Даровать случайной супруге родовой дар. Это же надо было. Даже маме ничего не перешло от отца. А ведь она приносила клятвы, осознавая, что может ждать ее в дальнейшем. Но я сдержался, говоря насмешливо и спокойно. И все же подошедший слуга спас незадачливого аристократа, сообщив: «Ваше Величество, у меня к вам послание». А потом все завертелось. Вот уж кого я не ожидал увидеть в королевском дворце Шерба, так это Дарвану, племянницу моего отчима. Уже не юная девушка, а молодая женщина. Не буду спорить, достаточно красивая, но все такая же глупая, как и 10 лет назад. Интересно, чем она жила эти годы? Неужели так и не вышла замуж, раз смеет утверждать, что нас с ней соединили боги? И я не буду это скрывать. К вечеру все узнают, что скоро Дарвана Свиар станет королевой Аменции. Ее крик заставил меня поморщиться. То рваное торопливое движение привлекло внимание, и я сделал шаг вперед, но не для того, чтобы согласиться с доводами Дарваны, а чтобы рассмотреть странную татуировку получше. Черная вязь, иная, чем та, что украшала мою руку. Ни одного элемента, связанного с моим родом. Даже обычный жрец сказал бы ей, что с такими доказательствами рассчитывать не на что, но убежденность девушки вселяла сомнения. Я точно знал, что все эти годы был женат на Доре, что ни один из богов не мог признать еще один брак. Это бессмысленно и невозможно. Но что-то останавливало от рвущихся с губ ругательств и приказа немедленно убрать самозванку из дворца. «Что это, леди Дарвана?» спросил спокойно, пытаясь найти знакомые родовые знаки. «Если есть брачный символ, значит, должен быть тот, кому он принадлежит. Свидетельство того, что помолвка состоялась». Она сжала губы, собираясь стоять насмерть, доказывая свои слова. «Татуировка черная», — парировал я. «Она не светится ни золотом благословения, ни серебром согласия». «Цвет временный». Все-таки поморщилась девушка, едва заметно. Но я успел отметить этот факт. «Скоро он поменяется». «И почему же?» «Потому что вы, ваше величество, станете моим мужем». «Увы, это невозможно». Разыгрывать дальше этот фарс мне не хотелось. Следовало найти Дору, пока она снова не вляпалась в неприятности. «Почему же?» — скривилась Дарвана. На ее ресницах задрожали слезы. «Потому что я уже женат, леди Свиар. И не на вас, к счастью». Но развернуться и уйти не получилось. Дарвана бросилась ко мне, схватила за руку, громко шепча, словно убеждая нас обоих в чем-то. «Да, я знаю, ваше величество. Дядя говорил, что наша с вами помолвка в первый раз сорвалась из-за соперницы, которая не стоит моего волоска. Недостойна вашего внимания. Какая-то там девчонка. Но не волнуйтесь. Мы провели ритуал помолвки по всем правилам, используя родовое имя вашей матушки. Она тоже поддерживает наше желание соединиться и стать одной дружной семьей. Разве вы не хотите этого?» «Родовое имя матери?» «Что ж, это объясняет, почему символы на браслете мне незнакомы. Я семью матери даже не помнил. Там никого не осталось после попытки переворота». «Да, ваше величество Брандос, наш брак...» «Не состоится, леди Свиар. Можете не переживать». Вырвал свою руку из ее захвата. «Прощайте». «Не так быстро. Как только та девчонка умрет, татуировка изменит цвет, и я стану вашей женой». «Что?» Не заметил, как оказался рядом с ненормальной, которая посмела угрожать Доре. Схватил Дарвану за плечи, мечтая сжать тонкую шею и заставить замолчать. «Кто должен умереть?» Из последних сил старался удержать спокойствие. ваша самозваная женушка. Ты знаешь, кто она? Рука сама переместилась на шею девушки. Мне плевать. Поморщилась. Всхлипнула, понимая, что ее жизнь может оборваться прямо сейчас. «Ваше Величество, вы меня пугаете!» Прошептала. Опомнился, отпустил. Но тронул один из амулетов, вызывая охрану, которую не стал брать с собой, пока гуляю по чужому дворцу. А вот с леди Свиар пускай разбираются. Узнают, что ей известно, если сама не захочет все мне рассказать. «Пока что не пугаю, но я жду ответ». «Я не знаю, ваше величество! Вы ведь мой жених, вы должны оберегать меня, а вместо этого так сильно пугаете! За что?» «Я отказался от брака с вами еще 10 лет назад, и даже тогда не собирался становиться вашим мужем добровольно». «Но я люблю вас!» «Меня или титул?» Насмешливо переспросил. «Я жду ответ, знаете ли вы, кто моя супруга? И почему так уверены в том, что она умрет?» «Я не знаю, кто она». Надменно вскинула подбородок Дарвана, скрывая страх в глазах. «Но чтобы символ признали боги, вы должны стать вдовцом. Мне обещали, что вы станете им сегодня». «Магия иллюзий не смертельна. Но стоит разозлить ее обладателя, и мало не покажется. И леди, которая очень хотела стать королевой, кажется, наконец-то это осознала. Пространство вокруг нас словно стало съеживаться, темнеть, превращаться в мрачный склеп, такой, где спокойно лежал мой отец вот уже больше 10 лет. Я отлично помнил эту атмосферу отчаяния и безысходности. Помнил и призывал ее сейчас, чтобы не убить недалекую племянницу моего отчима. Нужно дождаться моей охраны, а потом отправиться на поиски Доры и Матисса. Не удивлюсь, если и он следит за ней. Кто обещал? Я почти улыбался, надеясь, что не испугаю Дарвану своим оскалом. «Он!» — прошептала она. «Кто он?» «Дядя!» «И когда ты успела с ним переговорить?» «Договориться обо всем?» Удивился и даже немного потерял контроль над силой. И она взвилась, затягивая окна и двери черной плесенью. «Он писал мне письма!» Завизжала Дарвана. «И от него приходили люди. А потом был жрец, который провел обряд по всем правилам. Я только хотела, чтобы все встало на свои места. Я всегда хотела быть вашей невестой, вашей женой. Только и всего. Прошу вас, ваше величество, не убивайте меня. Не нужно!» Она вдруг упала на колени, складывая перед собой руки в умоляющем жесте. «Я никогда не буду претендовать на вас. Больше никогда!» «Ты посмела угрожать той, о ком не знаешь. Ставить себя выше ее. Вокруг нас завывал ветер. Те, кто стоял в отдалении, не должны были слышать нас. Но я не мог контролировать происходящее. Боялся одновременно навредить невинным и нечаянно выдать свой секрет. Но страх за жизнь Доры оказался сильнее, и родовая магия развернулась в полную силу. Я не мог убить ее, но страх Дарваны был ощутим физически. Я чувствовал его и невольно откликался, делая иллюзии все более пугающими и жуткими. Это нереальное воплощение. Но остановить сердце девушки в моих силах. «Бран!» Осторожное прикосновение к моей руке. Едва ощутимое. Практически нежное. Родное. Оно успокаивает разбушевавшуюся стихию в один миг. Приводит меня в чувство. И теперь-то я понимаю, что чуть было не устроил международный скандал, уничтожив часть королевского дворца Шерба. Не думаю, что Дора была бы против, если бы узнала, из-за чего я взбесился. Но все-таки не стоит начинать отношения с разрушения гостевого крыла и ее дома. «Ваше Величество!» Вокруг снова день. В окнах блестят солнечные лучи. Полы не качаются. А плесень куда-то исчезла. Красивое в своей золотой роскоши помещение вернуло свой первоначальный облик. И я могу лишь вздохнуть с облегчением, боясь посмотреть в глаза той, кто смогла укротить меня. «Ваше Величество!» Громогласный рык начальника моей охраны, лорда Глау, наконец-то привел в чувство, и я, выдохнув, смог успокоиться и приказать: «Сопроводите леди в темницу. Надеюсь, Ее Величество не будет возражать, если мы воспользуемся казематами на время. И вызовите кого-нибудь, кто умеет вести деликатные допросы. Леди теоретически моя некровная родственница. Я не могу поступить с ней неблагородно». «Будет исполнено, Ваше Величество!» Гаркнул Глау, но Дарвану под локоток взял деликатно, помог ей подняться. «Ваше Величество!» Слезы катились по щекам девушки. «Прошу вас, пощадите!» «Уводите!» И только потом нашел в себе силы, чтобы повернуться, чтобы встретиться с испуганным взглядом голубых глаз. Испуганных, но таких решительных. И любимых.